Глава 13. Анита Вешнева. «Я совсем вам не нравлюсь, как женщина?» — спрашиваю, идя рядом с Захаром по занесенным снегом дорожкам. Захар Андреевич сбивается с шага, застывает и смотрит мне в глаза. «Почему у вас возникают такие вопросы?» — спрашивает он. «Потому что вы избегаете меня?» С обидой предъявляю я. «С чего вы взяли?» Удивляется Захар. «Я это чувствую. С тех пор, как приехала ваша мама, вы всячески избегаете меня. И не нужно меня разуверять в том, что я и так вижу. Просто я не хочу, чтобы мать думала, что мы сближаемся с вами», поясняет босс. «Мы ведь не собираемся». «А как мы собираемся, Захар Андреевич?» Топаю я ножкой. Снег под моим сапогом разлетается в разные стороны. Захар с изумлением смотрит на то, как я готова убить его взглядом. «Анита Алексеевна, вы себя хорошо чувствуете?» – осторожно спрашивает босс, с тревогой глядя на меня. «Я просто отлично чувствую себя. Не слетайте с темы», – требую я. «Вот я рожу малыша. Как вы себе представляете, как мы будем воспитывать его дальше?» «Вы будете жить тут, и мы будем вместе растить нашего малыша», осторожно поясняет босс. «И будем выкать друг другу», продолжаю я злиться. «Меня это не напрягает», пожимает плечами босс. «А вот меня напрягает», взвизгиваю я. «Наш ребенок будет думать, что с его родителями не все в порядке, что мы с вами ку-ку», верчу я пальцем у виска. «А что вы предлагаете?» – заинтересованно спрашивает босс. «Изображать чувства, которых и нет?» Я вспыхиваю. «Нет, я точно ему по роже заеду. Дышу так тяжело, что из ноздрей пар на морозе идет. Разворачиваюсь и ухожу от босса. Нет у него чувств. Да пошел он, чурбан бесчувственный!» В доме налетаю на его мать. «Мать его задолбала уже!» И вся их семейка задолбала. Вот они у меня уже где сидят. «Анита, иди сюда, разговор есть». Елейным тоном заводит Марина, хватая меня под локоток. «Блин, только этого не хватало. Что вы хотели?» Марина выпроваживает повариху и плотно закрывает дверь на кухню. На сковороде скворчит мясо, а значит, никто наш разговор подслушать не может. «Мой сын несет полную чушь», – заявляет Марина. «Согласна», – киваю я. «Конечно, я не очень довольна, что он обрюхатил тебя. Мог бы найти девушку и получше». «Марина, давайте без оскорблений». «Да слушай ты, какая вспыльчивая. Но раз обрюхатил, что ж теперь? Вы должны пожениться». «Не выйду я замуж за вашего сына», – заявляю я. «Почему?» – удивляется Марина. «Потому что у него нет ко мне чувств». Потенциальная свекровь сверкает ровными зубами и начинает смеяться. «Что смешного?» – насупливаюсь я. «Ты правда такая глупая? Или притворяешься?» «Марина, я же просила, без оскорблений», – напоминаю я. «Да он разве что слюни на тебя не пускает», – заявляет мать. «Да уж, пускает. Он меня в последнее время как огня избегает». Ничего это Марина не понимает. «Ты ему очень нравишься. Он так смотрит на тебя, как волк, голодный на овечку». «Нет, вы не правы. Стою я на своем. Уж я-то своего сына знаю. А что он там говорит, ты его не слушай. Смотри на действия. Он меня избегает». Тут слова с действиями не расходятся. «Короче, Анита, хочешь стать его женой, я помогу. Подтолкну его». «Нет, отказываюсь я. Как говорится, насильно мила ему не будешь». «Ну и дура», – заявляет Марина. «Я только счастья вам обоим желаю. И своему внуку». Несколько недель спустя. «Малыш развивается гармонично, никаких угроз нет», – улыбается УЗИст. Захар Андреевич с умилением глядит в монитор, где уже виден полностью сформированный ребеночек. «А как Анита Алексеевна себя чувствует? Все ли у нее в порядке? Вдруг спрашивает он. «С мамочкой тоже полный порядок», — отвечает врач. «Это хорошо. А то у нее в последнее время настроение скачет». «Вспыхиваю. Вот гад, а? А с чего у меня настроение скачет? Он не хочет доктору объяснить». «Но это вполне в норме», — отвечает врач. «Гормоны». «Я так и думал. Лыбится мне Захар. Мамочке нужны только положительные эмоции. Малыш растет, живот увеличивается. Ее нужно оберегать и выполнять все ее прихоти». «Я стараюсь», — врет босс. «А я молчу». «Но ничего, Захар Андреевич, я вам это припомню. Дома я вам такие прихоти затребую, что мало не покажется». «Доктор, а там видно уже, кто будет?» — подает голос Марина. «Да, на УЗИ мать Захара навязалась вместе с нами». Несмотря на нашу обоюдную неприязнь, видно, что Марина очень радуется и ждет внука. Видно, что она уже его любит, потому что наш дом потихоньку начинает наполняться игрушками и милой одежкой, которую уже скупает бабушка в таких количествах, будто я жду тройню, а не одного. «Видно», — улыбается врач. «И очень даже хорошо. Говорить, Пол?» «Конечно!» — выпаливаем мы с Захаром одновременно. «Нет!» — орёт в унисон с нами Марина. «Мама!» — злится Захар. «Вообще-то мы, родители, и мы решаем. А Анита хочет организовать гендер-пати!» — вдруг заявляет Марина. Удивленно смотрю на мать. «Это правда, Анита?» — спрашивает босс. «Я не знаю, что ответить. Я бы сейчас узнала потихоньку, кто у меня будет». «Анита, я думаю, нам ни к чему сейчас устраивать торжества», — заявляет босс. «Мы с вами не расписаны и...» «Я хочу праздник», — заявляю я. «Да, Марина, гендер-пати — это отличная идея». Свекровь с одобрением кивает, Захар закатывает глаза. «Не понимаю, Анита, зачем вам это нужно? Мало кто знает, что вы ждете от меня ребенка. Зачем выносить это на всеобщее обозрение? Вот родите и отпразднуем». «Захар Андреевич», — поднимаюсь я с кушетки. «Вы меня и так в четырех стенах посадили, никуда ходить не даете. Я уже одичала в вашем поместье. Хочу праздник». «Но тогда все узнают, что вы...» «Вот и пусть узнают», — мстительно заявляю я. «Захар, о чем ты споришь?» — хмыкает Марина. «Врач тебе только что сказал, что нужно исполнять любые прихоти беременной. Так что будь добр, заткнись и делай так, как говорит твоя беременная девушка». «Мне сейчас не до этого». «Я все организую сама», — победоносно ухмыляется Марина. «Устрою праздник вам двоим. Доктор, напишите, кто у нас будет в конвертике. Я им такой праздник закачу».